Глава четвертая. Когда мистера Реджинальда Гастингса арестовали за хранение и сбыт фальшивых денег, он поступил, как и положено, умному заключенному, послал за мистером Скрупом. К счастью для него, мистер Скруп смог приехать к нему. «Так что случилось, мистер Гастингс?» Мистер Скруп с интересом оглядел арестованного, признал в нем джентльмена, ступившего на кривую дорожку и уходящего по ней все дальше и дальше, и предложил ему сигарету. «Благодарю. Меня арестовали, бог знает почему, за...» «Да, версии полиции мне известны. Теперь я хотел бы услышать вашу. Клянусь вам, я абсолютно ни в чем не виновен. Естественно. Но нам все равно придется объяснить, каким образом в вашем сейфе оказалась толстая пачка поддельных банкнот и почему некоторыми из них вы расплачивались в магазинах по соседству. Собственно, именно они и вывели полицию на ваш след. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Только одно. Я ничего о них не знаю. Мне их подложили». «Кто?» «Понятия не имею. Полагаю, какой-нибудь враг. И много у вас таких врагов?» «Любой, кто колесит по свету, их наживает». «Можете назвать кого-то конкретно?» «Нет». «Понятно. А как насчет тех изъятых в магазинах банкнот, что прошли через ваши руки?» «Они могли пройти через многие руки. Почему выбрали именно меня?» «Очевидно, потому что в вашем сейфе хранился большой запас точно таких же банкнот». «Ситуация нерадостная, мистер Гастингс. Враг мог подложить поддельные банкноты в ваш сейф, но он никак не мог заставить вас расплачиваться ими в магазинах. Законы циркуляции денег гласят, что несколько фальшивых банкнот могли пройти через ваши руки, но этими законами не объяснить, почему они в изрядном количестве хранились в вашем сейфе. Нам нужна более убедительная версия». «Убедительнее правды я ничего сказать не могу». «А правда в том, что вы понятия не имеете, как эти банкноты попали в ваш сейф». «Не имею. Для меня это неразрешимая загадка». «Тогда, мистер Скруп поднялся, позвольте откланяться. Если позволите, один совет. Версия, которую вы расскажете какому-то другому солиситору, не обязательно должна быть правдивой, но от нее требуется, чтобы она звучала как правда, чтобы он хоть на какое-то время поверил, что такое возможно». Он с улыбкой протянул руку. «Удачи вам с вашими выдумками». Мистер Реджинальд Гастингс пожимать руку не стал. «Подождите». Он принялся глодать ноготь указательного пальца. «Думаете?» — полюбопытствовал Скруп. «Я могу обо всем рассказать и вам. Я их нашел». «Это лучше. Гораздо лучше. Где?» «Спрятанными под каким-то камнем. Знаете, я думаю, что и этой версии недостает убедительности. Все-таки не так часто удается найти столь крупную сумму. Вы не могли не запомнить, что это за камень и где он находится».